Примечание. Очкасов, Басов, Большаков и другие. Боевой путь Советского военно-морского флота. Москва, 1974. Страница 441. 71-я МСБР, сражаясь в составе 1-й ударной армии, в непрерывных боях прошла 150 километров и отбила у противника 75 деревень и сел. 84-я МСБР проделала не менее славный путь, чем вышеперечисленные бригады моряков-тихоокеанцев. 22 ноября 1941 года первой из этих формирований она прибыла на защиту столицы. Уже 28 ноября решительным штурмом морские пехотинцы освободили город Скопин. Затем бригада вместе с частями 1-й ударной армии в районе Яхромы прорвала оборону противника и прошла с боями 180 километров, освободив около 40 населенных пунктов и истребив несколько сотен солдат и офицеров противника. Примечание. Очкасов, Басов, Большаков и другие. Боевой путь Советского военно-морского флота. Москва, 1974, страница 441. Оценивая подвиги морских пехотинцев под Москвой, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков писал: «В битве за Москву не раз отличались моряки, входившие в состав морских бригад. В самый напряженный период сражения в состав Западного фронта прибыло 6 отдельных морских стрелковых бригад и 2-й московский отряд моряков, который впоследствии был переформирован в 154-ю морскую стрелковую бригаду. Должен сказать, что и в период битвы за Ленинград, как и под Москвой, моряки покрыли себя боевой славой и в значительной степени содействовали успеху советских войск». Примечание. Военно-исторический журнал, 1966, номер 10, страницы 77-78. В битве за Сталинград, самом значительном сражении Второй мировой войны, приняли участие десятки тысяч моряков, в основном прибывших с Тихоокеанского флота. Впоследствии маршал Советского Союза Малиновский вспоминал о тех днях. «Моряки-тихоокеанцы сражались замечательно. Недаром их зачисляли в гвардейские части. Боевая армия была. Манштейну тогда здорово досталось. Моряки — отважные воины. Герои». Примечание. Камалов. «Морская пехота в боях за Родину». Москва, 1983, страница 121. В сентябре 1942 года начались кровопролитные бои в самом городе. Войскам 62-й армии была придана прибывшая из резерва ставки 92-я стрелковая бригада героя Советского Союза полковника Батракова, бывшего моряка-балтийца, получившего высокое звание в боях за Ельню. Эту бригаду, основу которой составляли моряки, бросали на самые ответственные участки обороны – у элеватора, в район заводов баррикады и тракторного. За время боевых действий в городе 1-я бригада уничтожила 14 тысяч гитлеровцев, подбила 70 танков и 3 самолета. О высоких боевых и морально-политических качествах морских пехотинцев и их массовом героизме говорилось в донесении начальника политотдела 64-й армии. Бойцы-моряки командиры и политработники 154-й морской стрелковой бригады на всем протяжении своей борьбы против фашистских захватчиков показали образцы героизма, смелости и отваги. При любых условиях они принимали бой и беспощадно громили врага. Особенно хорошо вели себя моряки на берегах Дона. С 25 по 31 июля 1942 года они уничтожили около 3000 гитлеровцев. Во время этих боев моряки, проявляя высокую стойкость, громили во много раз превосходящие силы врага. Примечание. Центральный архив Министерства обороны. ЦАМО. РФ. Ф-341. ОП-14736. Д-4. Листы 67-68. В соответствии с представлением политотдела армии, 154-я отдельная морская стрелковая бригада была преобразована в 15-ю гвардейскую морскую стрелковую бригаду. В первые два года войны морские пехотинцы сыграли важную роль в усилении фронтов на опасных направлениях. Их заслуга состоит прежде всего в том, что войскам противника не удалось тогда захватить военно-морские базы в Заполярье, что, в свою очередь, на несколько месяцев задержало сдачу советскими войсками Одессы, Севастополя и Таллина. В самый критический момент морские соединения сыграли решающую роль в отражении главных сил противника, наступавших на Ленинград в сентябре 1941 года, а затем немаловажную роль на московском направлении под Волоколамском. Первые месяцы боевых действий морских пехотинцев важны еще и в том плане, что советское Верховное Главнокомандование определилась в вопросах тактики и стратегии применения частей морской пехоты на сухопутных фронтах, а также со структурой и порядком формирования частей и соединений морской пехоты. Часть вторая. Добровольцы на действующий фронт. С первого дня войны Тихоокеанский флот находился в постоянной боевой готовности. Япония, как и Германия, легко могла нарушить заключенный с СССР 13 апреля 1941 года договор о нейтралитете и начать войну, чтобы достичь своей давней цели – оккупировать Дальний Восток. Сразу же после начала Великой Отечественной войны советский посол в Токио Сметанин поставил перед министром иностранных дел Мацуока вопрос о том, будет ли Япония соблюдать договор о нейтралитете, и получил следующий ответ –